Бегает за мной на перемене, как собачка, льнет, целует мою руку. Сначала нравилось, а теперь стало надоедать. И главное, невозможно отвязаться. Утром по дороге в школу купила ей шоколадку с начинкой из крема. Ту самую, мою любимую, с детства. В цветной обертке с двумя язычками.